рассказывает комиссар крейсера «Аврора» Александр Викторович Белышев. Военно-революционный комитет вызвал Смольный представителя «Авроры». Отправились туда машинист Николай Лукичев и я. Мы поднялись на третий этаж, повернули в левое крыло и вошли в одну комнату. За столом сидел человек в пенсне с черной курчавой бородкой. Перед нами лежала большая карта Петрограда. Докладываем. Явились по вызову военно-революционного комитета к товарищу Свердлову. Я, Свердлов, присаживайтесь, товарищи. Яков Михайлович расспросил нас о положении на крейсере, о настроении команды, о том, кто на «Авроре» пользуется серьезным авторитетом. Да вот Белышев, ответил Лукичев, он у нас председателем судового комитета. Товарищи моряки, сказал Свердлов, военно-революционный комитет уполномочил меня назначить комиссар «Авроры». Я думаю, что кандидатура товарища Белышева будет подходящей. Я коротко ответил, решение партии для меня приказ. Вскоре был получен приказ военно-революционного комитета свести Николаевский мост и восстановить по нему движение. О том, как был выполнен этот приказ, вспоминает Александр Викторович Белышев. Мы решили ввести крейсер в Неву и поставить его у Николаевского моста. Я пошел к командиру крейсера, говорю, что вот так и так. Есть распоряжение военно-революционного комитета принять меры к сведению мостов. Командир отказался. Он уверил меня в том, что крейсер не может пойти в Неву, так как фарватер Невы за годы войны не прочищался, и, возможно, крейсер может сесть в Томель. Но мы, матросы, тоже как-то додумали самостоятельно попробовать промерить фарватер Невы ручным лотом. Он показывал, что глубины для прохода крейсера к Николаевскому мосту вполне достаточные. 3:30 утра 25 октября крейсер действительно встал на якорь у Николаевского моста. Когда, по-видимому, юнкера, охранявшие мосты, увидели, что подошел этот боевой и мощно вооруженный крейсер, и кроме того, наши прожектора, осветившие эти мосты, убедили их в необходимости немедленно скрыться, что послужило нам высадкой десанта наших электриков свести Николаевский мост, Дворцовый мост и тем самым дать возможность вооруженным отрядам Красной гвардии с Васильевского острова, Петроградской стороны, хлынуть в центр города для окружения Зимнего дворца.